Глава 405. Победа. В 9 часов утра официально начался ханчжоуский отборочный тур общенациональных соревнований по боевым искусствам. Ведущий без каких-либо сложных и пафосных речей сразу представил первую детскую группу из 18 участников, которые одновременно взошли на 9 рингов. Они были одеты в тубоки разных цветов, носили полный комплект защитной экипировки и под громкие крики зрители размахивали деревянными мечами, готовясь к ожесточенной борьбе. На защитной экипировке каждого участника были установлены датчики. В случае получения удара загорятся соответствующие световые индикаторы, после чего судьи определят, кто победил, а кто проиграл. То и дело загорался красный свет. Участники один за другим признавали свое поражение и сходили с рингов. Выступление первой группы продлилось всего несколько минут. Самый короткий бой закончился спустя всего несколько секунд после начала. Зачастую один удар решал практически все. Затем на ринге поднялась вторая группа участников и приступила к состязанию. «Раньше моей самой большой мечтой было...» Глядя на сражавшихся друг с другом юношей и девушек, Шан Юлинь задумчиво промолвила. «Принять участие в общенациональных соревнованиях и пробиться в число 100 лучших бойцов». Ее мечта на первый взгляд казалась несерьезной, но на самом деле попасть в список 100 лучших бойцов страны уже считалось огромным и необычным достижением. Необходимо знать, что в ежегодных соревнованиях участвовали миллионы бойцов. Подавляющее большинство участников отсеивалось в первом и втором отборочном местном туре. Нужно было быть настоящим мастером, чтобы пройти местные отборочные соревнования и попасть в местный финал. Что уж тут говорить про общенациональный финал. Цзуи рассмеялся. «Извини, что лишил тебя шанса осуществить свою мечту». Руководителям и наставникам центров единоборств не воспрещалось участвовать в общенациональных соревнованиях, но экстраординарам нельзя было принимать участие, иначе обычным людям не одолеть их. А Шан Юлинь уже стала экстраординаром. Она невольно окинула Цзуи раздражительным взглядом и сказала: «Надеюсь, Дзяо Дзяо поможет мне осуществить эту мечту». Цзуи покачал головой. «Ей еще слишком далеко». Шан Юлинь усмехнулась. «Ну уж нет. Я сама как следует тренировала ее на зимних каникулах». Цзуи невольно улыбнулся. Он не сомневался в способностях Шан Юлинь. Похоже, она действительно верила в победу Ван Цзяо Цзяо. Третья группа, четвертая группа, пятая группа. Одна группа участников стремительно сменяла другую группу. Ближе к 10 часам утра очередь дошла до девятой группы. «Сестрица Цзяо Цзяо!» Баор моментально заметила взобравшуюся на ринг Ван Цзяо Цзяо. Словно обнаружив сокровище, она потянула Цзуи за руку и выкрикнула: «Вперед, сестрица Цзяо Цзяо!» Сегодня Ван Цзяо Цзяо была одета в белый табок и в такую же белую защитную экипировку. В руке сжимала деревянный меч, волосы были зачесаны в хвост. У нее был воинственный вид. Из-за довольно немаленькой дистанции и большого шума в зале она не услышала подбадривающего крика Баор. Цзуи, слабо улыбнувшись, открыл рот и беззвучно произнес: «Цзяо Цзяо, Баор болеет за тебя и надеется, что ты победишь». Эти слова Цзуи передал с помощью духовной силы. Только что взошедшая на ринг Ван Цзяо Цзяо вся вздрогнула и подсознательно повернула голову в направлении Цзуи и Баор. «Сестрица Цзяо Цзяо!» Баор подпрыгнула и восторженно замахала руками. «Я тут! Я тут! Я тут!» Теперь Ван Цзяо Цзяо увидела. Она тотчас расплылась в улыбке и воодушевленно помахала кулаком. Первый тур проводился в сжатые сроки. Участникам, взошедшим на ринг, давалось всего 20 секунд на подготовку. Ван Цзяо Цзяо, взяв себя в руки, взглянула на своего противника. Участница номер 87? На общенациональных соревнованиях проходило разделение только по возрасту и полу, ограничений по росту и весу не было. Противник Ван Цзяо Цзяо был примерно одного с ней возраста, но заметно выше и крупнее. Силы явно были неравны. Было бы ложью говорить, что Ван Цзяо Цзяо совсем не испугалась при виде противника. Все-таки она впервые участвовала в фехтовальном состязании и прежде только проводила спарринг с членами своего центра единоборств. У нее совершенно отсутствовал опыт участия в крупных соревнованиях. Здешняя атмосфера абсолютно отличалась от атмосферы в центре единоборств. Слабовольный человек не смог бы даже прочно стоять на ногах, выйдя на ринг, а участница номер 87 вдобавок прямо-таки пожирала Ван Цзяо Цзяо своим свирепым взглядом. На какое-то мгновение Ван Цзяо Цзяо хотела выбросить меч и сдаться. Взгляд противника и впрямь внушал страх. Но Цзуи, Баор и Шан Юлинь в данный момент следили за ней из зрительного зала. В ушах до сих пор кружились недавние слова Цзуи: «Баор болеет за тебя». «Она надеется, что ты победишь». Внезапно сердце Ван Цзяо Цзяо наполнилось отвагой. Она решительно посмотрела противнику прямо в глаза и еще крепче сжала деревянный меч. Резкая перемена в ее настроении не скрылась от глаз Цзуи. Он одобрительно кивнул. Вообще-то Цзуи при желании мог бы запросто сделать так, чтобы Ван Цзяо-Цзяо победила. У него было как минимум 5 способов. Но он не собирался этого делать, поскольку этим поступком сошел бы с пути добродетелей. Пусть даже Ван Цзяо-Цзяо и проиграет, зато сделает это с честью. 3, 2, 1, 0. Отсчет закончился. Участница номер 87 внезапно издала громоподобный грозный рык и понеслась на Ван Цзяо-Цзяо, тяжело топая по полу, отчего весь ринг слегка затрясся. В мгновение ока она приблизилась к Ван Цзяо-Цзяо и замахнулась мечом, чтобы ударить ее по голове. Крик, рывок, удар. Все было совершено почти моментально. Атака соперника стала полной неожиданностью для Ван Цзяо-Цзяо и ошеломила ее, но у нее не перехватило дыхание. Она уже владела основами техники драконьего дыхания, пользовалась этим в повседневной жизни, это уже вошло в привычку. Ей не приходилось задумываться об использовании данной техники, вся совершалась на автомате. Сделав вдох, Ван Цзяо-Цзяо избавилась от давления противника и вернула контроль над своим телом. Ее сознание было сконцентрировано и не подверглось страху и панике. В тот миг, когда меч навис над головой, она вдруг сделала шаг вправо и уклонилась от победоносного удара противника. Бац! В то же время деревянный меч Ван Цзяо-Цзяо по косой траектории молниеносно ударил соперника в бедро. Пип! Вслед за звонким звуковым сигналом загорелся ослепительный красный свет возле ринга. Судья немедленно поднял флаг, выкрикнув: «Победил номер 76!» Номер 76 принадлежал Ван Цзяо-Цзяо. Участница номер 87 ковыляющей походкой прошла несколько шагов и, повернув голову, изумленным взглядом посмотрела на Ван Цзяо-Цзяо. Ван Цзяо-Цзяо на секунду оцепенела, а затем осознала, что победила. Она вдруг обернулась и показала победный жест сидевшим в зрительном зале Цзуи, Баор и Шан Юлинь.